Глава 95. Ночью Клавдия собрала свои вещи и ушла к Бурундуку. Он сидел грустный. Перед ним была груда настреленных ворон, он их ощипывал с каким-то диким ожесточением. Клавдия с ним вежливо поздоровалась, а затем прошла в избу, вымела, вынесла сор и поставила чайник. Когда он встал и посмотрел на перья, она сказала: «Отличная подушка будет», и взяла все перья в решето. Он хмуро и молча смотрел на нее, смотрел, как она снаряжает шалаш, как сколотила кровать, и его умилило то, что она здорово работает топором. Затем она легла спать, он ворочался сбоку на бок, и она сказала: «Место у меня на двоих». Бурундук не понимал, почему она пришла к нему, но он гордился, что обнимает женщину, которая стоит 50 рублей в ночь. Он еще испытывал к ней благодарность, что не называет его дураком. Утром он встал уже охваченный беспокойством, что она покинет его. А она спросила: «Как пройти к речке?» И он сказал, глядя в сторону: «Ты навсегда на эту гору?» Она засмеялась и, стукнув в ведро пальцем, послушала звук и сказала: «Похоже». Он на нее не обернулся, но когда она вернулась, он обкорчевывал уже вторую сосну. Профессор Черепахин и капитан Железная нога стояли у парохода. Тут же подошла Даша, а еще раньше приехал Трифон Селестенников с мануфактур осмотреть пароход. Профессор, мирно приспособившийся, он делал уже четвертый доклад в мануфактурах о тех храмах, которые необходимо разобрать, он и подвез Селестенникова. С ним рядом сидел председатель Вика. Тот тоже был доволен и презирал Старосила, который, хотя и герой, но не мог ничего организовать. И, поднимаясь в гору, он предложил профессору лучшую квартиру, мотивируя это тем, что они должны беречь своих работников. Селестенников говорил, что вверху, в горах, слышно быстрое таяние воды, и посему машины надо осмотреть, а то как бы не поднялась вода и не затопила пароход, за который теперь отвечают мануфактуры. Профессор подумал: прожить осталось немного, надо прожить эти годы хорошо. Капитан Железная нога нежно смотрел на Дашу, и профессор видел, что жизнь их тоже может быть устроена. И весь вопрос только в том, утонет ли пароход и выдержит ли напор воды днище. Он уже не протестовал против разбора храмов и говорил, что ко всему можно привыкнуть. Тем более, что он дописал и последнюю страницу своего исследования и считал, что его обязанность перед потомками выполнена, и он не может умирать на старости из-за голода. Он высказал жене свои предположения, и жена осталась довольна. Да на другой день и сам Вавилов, который оказался не столь грозным, как о нем думали, одобрил, что лишь только профессору отведут лучшую квартиру, он в техническом училище, которое организуют мануфактуры, и в основу коего будет положен дом узбека, он решил прочесть ряд лекций в связи с историей Кремлевского края и началом мануфактур. «Материалы-то? Нет, вы послушайте, материалы!» И он с упоением прочел из какой-то рукописи, которую откопал в архиве. Он смотрел, как в церковь идут люди, и жалел их. В комнате, кроме него, сидели еще Буценко Будрин и актер, который успокоился с того момента, как стал рассказывать, что история неизвестного солдата — сплошная выдумка, и с того также момента, как перестал разоблачать и обличать, а попробовал нагло льстить, и он думал, что люди надсмеются над ним и удивятся такой наглости. Но затем оказалось, что существует своя советская система лести, всего, что было в меру, и поражение, и достижение. Он удивлялся и говорил, что прожил много лет, но ничего подобного нигде не видел, и что за границу надо ругать, и что там значительно хуже, чем у нас. и его вскоре стали оставлять одного, и он думал, что один-то хоть он будет говорить то, что думает. Но оказалось, что он уже остановиться не может. Они все трое смотрели друг на друга и думали, что не так давно они бунтовали и хотели еще перейти в верующие, сомневались в чем-то, а оказывается, все трын-трава и ерунда. Профессор Черепахин сказал, доставая недопитую бутылку ликера, «Вот, а вы говорите, неизвестный солдат». На что актер, шутя, махая руками, ответил, «Я вам говорил это, Заил Федорович, в тяжелую пору некоторого подхалимства, и, я бы сказал, даже приспособленчества. Откровенно говоря, не был я на фронте, а сидел в Париже на положении земгусара, и рассказом своим я думал вызвать в вас образ вашего сына, дабы вы поддержали меня». Черепахин отвечал, «Не такими способами». Не такими словами. То была другая эпоха, а сейчас другая. Я думаю, что сын мой был в той эпохе и умер так, как ему подсказывали его мысли. Буценко Будрин ответил, иначе большевики не замедлили бы выкрасть тело, и буржуазная власть произвела бы соответствующее расследование. «Не будем говорить о моих шутках», — воскликнул актер. «У меня их и так много». «Ну, не остроумен я, не остроумен решительно». Профессор пошел их провожать. Они шли и услышали странный грохот, огласивший уличку. Они даже остановились, но затем профессор воскликнул. «Мы не борцы, да, мы обыватели, а это идет капитан Железная Нога». Они увидели, он потный, с трудом, запыхавшись, вел под руку счастливую Дашу. Они все сняли шапки и приветливо сказали «Счастливого пути, капитан!». Капитан ответил, тяжело дыша, «Благодарю». Затем они распрощались, и профессор вздумал подняться на стену, чтобы посмотреть, действительно ли прибывает вода. В церкви пророка Ильи били к обедне. Люди съезда торопливо шли. Профессор Черепахин увидел Агафью, которая, наклонившись над зубцами, напряженно смотрела на гладкую поверхность поднимающейся реки. Она старалась разглядеть что-то, наклонялась, отходила, но ничего не видя, еще раз возвращалась. По мосту железному ехали огромные ломовые телеги, груженные плотниками. Огорчение профессор прочел на лице Агафьи. Он чувствовал себя хорошо и решил ее утешить. Он подошел к ней, вежливо кашлянул. Она с неудовольствием обернулась к нему. Профессор поднял указательный палец. «Видите ли, огорчения бывают со всяким, но надо чем-то утешаться». Она пристально на него посмотрела, но вдруг поднесла к его носу кукиш и спустилась по лестнице. Профессор смущенно посмотрел на реку. Она поднималась. Он пришел домой, посмотрел на бутылку, вздохнул. Кому выпоил? Что понимают? Наскреб еще рюмку, выпил и, мирно, медленно утопая, заснул, едва успев подумать. Если б раньше озаботились, давно бы пристань перенесли. У нас теперь начали лес плавить дорогой, еловый, корабельный и аэропланный.